Рассказывая, она старалась отогнать от себя неотвязную мысль о том, что думает сын, но он ни одним жестом не выдал себя. Слушал холодно. Казалось, оба они, мать и сын, не имеют никакого отношения к тем отдаленным событиям, тени которых проходят перед ними, как на экране. Но один Бог знает, с какой тревогой она старалась подметить в его взгляде искру сочувствия, не идя ни на малейшие уступки, чтобы вызвать ее. Он остался непроницаемым до конца рассказа. Она лихорадочно ожидала его приговора. Но он сделал лишь одно замечание. «Ты не упомянула его фамилии». Она все время называла его только по имени. Она это сказала. «Роже Бриссо». Холодность сына заморозила ее. Но у него нашлось внимание только для фамилии, которую произнесла мать, она была ему хорошо известна. У него вырвалось: «Депутат, социалист?» В этом возгласе сквозило не только удивление, но и плохо скрытая, даже вовсе не скрытая, радость. Бриссо завоевал себе громкую славу среди парламентских краснобаев. Он очаровывал молодежь. Отблеск этих чар Анетта увидела во взгляде сына. Она задрожала от страха. Но слишком гордой, чтобы дать это заметить, слишком честной, чтобы умолить преимущество противника, она сказала: «Да, это известное имя, краснеть тебе не придется». Она не успела вымолвить эти слова, как прочла на губах сына: «Почему ж ты отняла у меня это имя?» Но он ничего не сказал. Он поднялся и стал ходить по комнате, не говоря ни слова. Она следила за ним взглядом. Она читала его мысли и даже потеряла охоту защищаться. К чему, если уж он не защищает ее? Она двинулась прямо навстречу опасности не для того, чтобы ее побороть, а для того, чтобы ее впустить. Она спросила: «Ты хочешь с ним познакомиться?» «Да». «Ну что ж, я еще не все сказала тебе. Он знает, что ты существуешь и что ты его сын. Конечно, готов принять тебя как сына». Марк запальчиво крикнул: «И ты не сказала мне этого?» Аннет очень бледная закрыла глаза. Потом снова открыла их и, глядя сыну прямо в глаза, сказала: «Я дожидалась, чтобы ты стал мужчиной. И вижу, что ты стал им». Марк не понял гордой горечи этих слов. Он спросил: «Где он живет?» «Не знаю, но тебе легко будет найти его адрес». Марк продолжал мерить комнату широкими шагами. Он уж не думал о ней, он думал только о себе. Он считал себя ограбленным. И безжалостно бросил: «Завтра же я пойду к нему». Откуда у юноши эта жестокость? В своей комнате, наедине с самим собой, Марк понял, что был жесток, но он наслаждался этим. Он знал, что ранил существо, которое его любит, и которое любит он. Его мучила совесть, но острота раскаяния еще усиливала наслаждение.